Идеальный мир для лекаря 27. Глава 1. Ладно, императору там и так хорошо. Сидит, шарики катает, а значит, занятие есть. Это от безделья все болезни, а когда человек делом занят, даже таким бесполезным, уже хорошо. Потому я смог остаться еще на какое-то время во Франции и поприсутствовать на пиру в честь коронации новой правительницы страны. Хотя, если честно, я бы лучше покатал шарики с императором, это куда веселее. Меня усадили во главе огромного стола, рядом сели Вика и Фириль. Нет, мне не дали выбрать даже место, хотя я бы, на самом деле, с удовольствием затерялся в толпе и хорошенько перекусил. На эту роль лучше было бы выбрать Дагпиля, ведь он перекусить никогда не откажется, но у него есть другие задачи. Например, сидеть с императором и следить, чтобы тот не натворил глупостей. Ну и как-то поддерживать его, говорить, что все будет хорошо и нет повода для печали. Стоит отметить, что пир получился довольно уютным. Сюда были приглашены лишь самые верные соратники и союзники, никого лишнего. Во Франции есть немало нейтральных родов и скрытых противников, вот им сюда вход оказался закрыт. Бывшая графиня хотела отметить свою коронацию именно с теми, кому она всецело доверяет. А доверие можно только заслужить. Нет, не действиями, а словами в присутствии гуся. Вскоре зазвучали тосты, один ярче другого. Люди желали новой королеве всего наилучшего, тогда как она сама просто сидела и фальшиво улыбалась в ответ. Видно, что новая должность ее совсем не радует, ведь Фириль не глупая женщина. Наоборот, она понимает, что с новыми возможностями и правами появляются обязанности и сложности, без этого никак. Ее ждет очень много работы по восстановлению страны, по налаживанию связей с соседями, созданию новой вертикали власти в королевстве. Да и у меня тоже работы хватает, если быть честным. Надоело то, что творится в этом мире. Все это, как минимум, неправильно, и творится начало оно задолго до моего появления. Враг уже не то, чтобы у ворот. Он поселился в кладовке и чувствует там себя прекрасно. Живет там, словно хозяин, иногда выходит и устраивает беспорядки, будто бы так и надо. Обнаглел наш враг, в общем, и это пора исправлять. Странно только, почему люди никак не могут объединиться и дать отпор, а вместо этого страдают какой-то ерундой и бьют друг друга. В лучшем случае, просто наблюдают, как других убивают по одному. Мол, пусть враг громит кого угодно, но главное, чтобы не меня. А я в этот раз хорошенько открылся этому миру. Раньше о моих незаурядных способностях знали только в империи, и тайные службы работали в поте лица, чтобы так и оставалось впредь. Но теперь все изменилось, я сделал свой ход и остается ждать, чем ответит враг. Он обязательно ответит, вопрос только, как быстро. Но сейчас пир, много вкусной еды, и не вижу смысла переживать по этому поводу. Мне хотя бы поесть дают, тогда как к Фиерели раз в пару минут подходит кто-то из служащих и что-то шепчет ей на ухо, тогда как она становится все более и более хмурой. Я же сидел, поглядывал в ее сторону и читал по губам, что ей там говорят. Все слова не разбирал, но, как минимум, Булатов где-то 30 раз прозвучало. Можно было просто усилить слух, отфильтровать внешние шумы и разговоры других людей и спокойно узнать, о чем идет речь, но я ведь воспитанный граф. Подслушивать нехорошо, и если Фириль захочет, она сама обо всем мне расскажет. Тогда как подглядывать этикет не запрещает, потому по губам я читал с чистой совестью. А вот это чье мясо? Подозвал к себе официанта и указал на блюдо. Это перепел, сэр, поклонился тот. А это? Ткнул пальцем в сторону другой тарелки. Это запеченный кролик, сэр, терпеливо ответил слуга. Точно не лягушка? Прищурился я. У нас обычно не подают лягушек, сэр. Ой, да кому ты рассказываешь? Усмехнулся я. Мы же во Франции. Тут все едят лягушек. Это распространенное заблуждение, сэр, поклонился он. Но если вы прикажете, я пулей брошусь на кухню и передам приказ приготовить специально для вас лягушку. Ха, попался, возликовал я. Значит, лягушки-то у вас есть. А говоришь, не подают. Сэр, закатил глаза официант, лягушек в Париже продают исключительно туристам. Мы, коренные жители, их не едим. Так что я бы отправил гонцов в ближайшее туристическое кафе, и он доставил бы лягушку во дворец специально для вас. А мне все равно кажется, что меня сейчас обманывают. Едят они лягушек, просто не афишируют этого, и все тут. Пока мы спорили с официантом, не заметил, как за моей спиной оказалась Фириль. Нам нужно отойти, она наклонилась ко мне и прошептала на ухо. Ты только не обижайся, но дело в том, что я женат, развел я руками. И ладно бы просто женат, так жена еще и рядом сидит. Ты лучше так не шути, холодно проговорила Вика. Но если что, я к Фире тебя точно не ревную, можешь идти спокойно. Чтобы моя жена и не ревновала, прищурился я. Напомню, что Фиериль очень даже красива. С каких это пор ты перестала ревновать меня к красивым женщинам? Так еще и отойти позволяешь, при этом никого не собираясь убивать. Ну она красотка, с этим спорить не буду, пожала плечами Вика. Но мы с ней изначально заключили договор и несколько клятв. Так что, не стоит перечислять все эти клятвы, сразу отрезал я. Не хочу знать, чего вы там поназаключали. Иногда стоит остаться в блаженном неведении. И это как раз тот самый случай. Вика продолжила наслаждаться изысканной французской кухней, а мы с королевой вышли из зала и, пройдя по запутанным коридорам, вскоре попали в специальную комнату. Там люди уже не пировали, а сидели перед экранами и оживленно переговаривались, а также отдавали какие-то приказы по рации. Фиериль привела меня к одному из экранов и приказала включить видео, о котором ей недавно сообщили подчиненные. Ага, понятно. Почему они так меня обсуждали? На экране показался китайский император. Он собрал конференцию и сейчас стоял на трибуне перед множеством микрофонов с логотипами самых крупных международных новостных каналов и вещал явно сразу на весь мир. Граф Булатов из Российской империи с этого момента объявляется врагом всего Китая, процедил сквозь зубы Чань. Теперь он нежеланная личность не только в Китае, но и еще в 20 странах, которые являются нашими союзниками. В каждой из них его будет ждать лишь смерть. Ну чудак, конечно, этот Чань. А ведь есть множество куда более достойных претендентов на трон. Но по каким-то причинам у власти закрепился именно он. Что ж, во Франции тоже было примерно так же. Дальше он продолжил рассказывать, какой я на самом деле плохой. Лиходей, беспредельщик, бандит и убийца. Все это в одном лице. Рассказал, как я занимался подрывной деятельностью в его стране, устраивал поджоги, да и демонов привел исключительно, чтобы подгадить народу Китайской империи. В результате его действий, наша империя претерпела миллиардные убытки. Но лучшие юристы уже составили специальную жалобу, которую мы отправим в Российскую империю, ухмыльнулся Чань. Теперь они должны возместить мне всю сумму. Не пойму только. Сначала он говорил, что я задолжал его стране, а возмещать... Получается, нужно ему лично. Все-таки Чань даже сделал акцент на этом. Ну, вот, собственно, и последствия, усмехнулся я. Даже долго ждать не пришлось, но как-то даже обидно. Мелковаты последствия, несерьезно все. Фиериль почему-то посмотрела на меня, как на психа. Не в первый раз она так на меня смотрит. Ладно, поначалу она только так на меня и смотрела, но почему я выбрал именно ее в качестве королевы такой крупной страны, так это за ее мудрость. Фиериль ни разу не высказала вслух свои сомнения, и это действительно мудрая позиция. «Кстати, а давай провернем одно веселое дельце», — предложил я. «Давай», — растерянно ответила королева. «Тогда приступим», — воскликнул и я подозвал одного из специалистов, что как раз ошивался неподалеку. «Они тут камерами управляют, а значит, должны уметь настраивать прямую трансляцию». Так и оказалось. К камере моего телефона удаленно подключили один из экранов, и убедившись, что все работает, я вызвал к себе Фипче. Портальщик как раз уже не мог вместить в себя еще больше риса, потому с радостью отправился выполнять поставленные задачи. Он открыл портал, через который мы переместились прямо в столицу Вьетнама, и уже там я навел камеру на себя. «Вам хорошо видно?» Держал телефон так, чтобы было видно за моей спиной здание Центрального штаба разведки и рядом такое же неприметное здание тайной канцелярии. Вот, я уже почти на месте. Убедившись, что связь не прервалась и зрители внимательно наблюдают за мной, спокойно направился к разведчикам. Прошел через главный вход, поздоровался с дежурными и, оказавшись внутри, сразу подошел к стойке, за которой стоял и скучал молодой солдат. «Добрый день», — улыбнулся ему. «Меня зовут Булатов Миша и я слышал, что в вашей стране меня вроде как должны убить. Это правда?» – уточнил я, а тот раскрыл рот от удивления. «Просто мне и спросить-то не у кого, вот я и решил сначала к вам зайти. Но вы, дело в том, что я планировал в ближайшее время приехать сюда на отдых, пожал я плечами. Но если меня тут убьют, то, пожалуй, придется отказаться от планов. Зачем отдыхать там, где тебя убивают, верно?» – рассмеялся я. «Мужик», — замялся солдат, — «ты кто, и что ты такое несешь?» Я не стал повторять свои же слова и просто молча указал себе за спину, где как раз висел на стене крупный плакат с моей фотографией, а снизу крупная надпись, что за мою голову назначена награда в 200 миллионов. «Мне нужно уточнить этот вопрос», — затрясся всем телом и побледнел боец. «Буквально 5 минут, ждите, пожалуйста». Он указал, куда мне стоит проследовать, и убежал прочь. Да уж, совсем плохо у них с пунктуальностью, ведь просидеть пришлось гораздо дольше. Но я все это время разговаривал со зрителями и показывал прекрасные виды из окна. Вдалеке виднеется море, на берегу растут высокие пальмы с пышными шапками, а вокруг здания стягивается тяжелая боевая техника. Солнце практически не видно за тучами вертолетов в небе, каждая улочка забита тысячами вооруженных солдат, а вокруг моей комнаты создали непроницаемый защитный барьер. Наверное, беспокоиться о безопасности дорогого гостя, иначе объяснить это не могу. Наверное, они просто забыли про меня, заключил я, когда даже минут через 20 никто так и не зашел ко мне в гости. Так что пришлось вставать с кресла и идти самому узнавать, хотят они меня убить или все-таки нет. Открыл дверь, приложил ладонь к барьеру, проделал в нем дыру размером с дверной проем, после чего спокойно вышел в коридор, где стояло несколько десятков солдат с автоматами. Они просто проводили меня взглядом, а я заглянул в соседнюю дверь. «Мужики!» — окликнул собравшихся там вояк со множеством звезд на погонах. А тут случайно парень не пробегал, ну такой, невысокого роста, азиат, в военной форме, посмотрел на них, а они все подходят под описание. Просто он мне ответить должен был, собираются меня тут убивать или нет. Обещал быстро разобраться, а я его уже минут 20 жду. Представляете, не пробегал, замотали они головой. Но в этот момент один из сильнейших бойцов решил стать героем и бросился вперед. Прямо на лету он выхватил короткий отравленный клинок, направил его мне прямо в груди. «Дружище, ты бы как-то поосторожнее», перехватил оружие и выдернул клинок из его руки. «Порежешься ведь, и вообще, зачем вы тут ковер постелили?» Вот, человек споткнулся и чуть не поранился. Я присел на корточки и протянул оружие его владельцу. «Возвращаю, но под обещание, что будешь вести себя с клинком осторожнее». «Договорились?» «Договорились», — просипел бледный мужик. Как-никак, еще недавно он считал себя сильнейшим бойцом Вьетнама, теперь не считает. Да и остальные тоже слегка удивились, ведь я забрал у него клинок без видимых усилий. А надо было просто чуть крепче сжимать свое оружие в руках, еще лучше, не доставать его из ножен, тогда точно не отберут. В общем, я снова посмотрел на собравшихся. Паренек никакой тут не пробегал. Я все правильно понял, никто не пробегал, честное слово, закивали они. Ну и ладно, пожал я плечами. Тогда если увидите его, передайте, что я жду в комнате ожидания. Пригрозил им пальцем, вернулся, заварил себе чая, посидел, а через 20 минут снова решил проверить, как там все эти генералы поживают. Вот только в комнате было уже пусто, да и в коридорах тоже. Не буду врать, в здании остались только тараканы и я, а вся армия на площади вокруг вдруг решила вернуться на базу. «Вот так, Фирель», — посмотрел я в камеру, — «а ведь я просто хотел задать вопрос. Фипче, забирай меня отсюда». Никто не хочет отвечать на мои вопросы. Передо мной раскрылся портал, и с его помощью я вскоре вернулся во дворец, встретившись лицом к лицу с Фирель. «Ну что, надеюсь, ты поняла, что я думаю про этого старого балбеса. Нельзя так о своем императоре», — нахмурилась она. «Да я не о нем», — помотал я головой, — «о китайском. В общем, угрозы мне не страшны, и эта проблема решаема». Фирель так и осталась стоять, хлопая глазами, а я развернулся и вышел, чтобы вернуться к столу. Но по пути вызвал Лабладута и попросил передать Жоре, чтобы тот поговорил с китайской принцессой. Зовут ее, вроде, Цань Лунь, и она является представительницей влиятельнейшего рода в Китайской империи. Причем на севере страны династия Лунь имеет куда больший вес, чем император и его семейство. Разозлились на меня? Ну ничего, шатать трон я умел еще в прошлой жизни, а здесь это делается даже проще. И Фирель является тому живым доказательством. Фирель уже долгое время стояла и смотрела в выключенный экран, а подчиненные не смели отвлекать ее от своих мыслей. Она не могла понять, что это вообще было. Вопросов слишком много, а ответа ни одного пока нет. Как, зачем, почему, с какой целью он переместился к союзникам Китайской империи и просто унизил их? Так еще и заснял процесс, чтобы все видели. Взял и просто пришел, будто бы это обычная прогулка. И ладно бы пришел в полицейский участок, оттуда еще как-то можно сбежать. Но в здании главного управления разведки, вы ведь видели то же, что и я, уточнила королева, и остальные закивали головой. Да, ваше величество, он действительно был там и все это провернул. Но как вы думаете, зачем? Вот я прямо сейчас задаю себе этот вопрос и сама не могу понять, честно призналась Фириль. Некоторое время служащие высказывали свои предположения, но ни одно из них не было похоже на правду. А вскоре один из них поднял руку и все разом стихли. «Ваше Величество, вы должны это увидеть», – прокричал он. Фириль сразу посмотрела в экран, а там транслировался экстренный выпуск вьетнамских новостей. Ведущий был крайне взволнован, и сейчас он обеспокоенно рассказывал о том, что 45% армии взяли и дезертировали. Причем сбежали в соседнюю страну и присоединились к ней. «Пожалуй, это самая быстрая сделка в мире», – развел руками ведущий. «А ведь всему виной Бу», – на этом мужчина замер и побледнел еще сильнее. Он прочитал текст, который надо озвучить, но произнести это вслух не решился. «КХМ, всему виной Бу, Бу-буржуи, надоели они солдатам, вот». Но на этом еще не все. По той же причине вся разведка нашей страны, тайная канцелярия и сыск в полном составе исчезли, и искать их некому, так как раньше этим занимались именно они. «Так, мне нужно срочно выпить», – заключила Фириль. Она постояла еще несколько секунд, думая о том, что сейчас лучше всего выпить и, приняв решение, вышла из комнаты. Пить она решила коньяк, но для этого нужна хорошая компания, поэтому королева отправилась к Вике и Клеа, что как раз сидели, мило болтали и дегустировали французские вина. Королева не стала ничего говорить, просто молча села рядом и откупорила бутылку. Она сидела, попивала изысканный коньяк, и почему-то не могла даже понять, о чем Вика с Клеа сейчас говорят. Нет, ей уже было известно, что Михаил не из этого мира. Он об этом сам рассказал после заключения магического контракта. Но все равно большая часть сказанного казалась, как минимум, чем-то странным. «Ну вот, почему ты так слепо веришь в него?» – не унималась Вика. «Я-то понятно, он мой муж, но ты почему выполняешь любые его приказы? Вот Миша говорит тебе пойти на безумие, а ты ведь даже не задумываешься, не допускаешь мысли, что это слишком рискованно. Или он что, никогда не ошибается?» «Ошибается, дорогая моя, и часто», – задумчиво усмехнулась Клеа. «Но он сильный мира сего, да и не только сего, я бы даже сказала, что сразу нескольких миров. Возможно, таких как он, сотни тысяч или даже миллионы, но это в размерах многомерной вселенной. Так что Михаил может позволить себе ошибаться, ведь свои ошибки ему исправить всегда под силу. Причем или без потерь, или потом как-то компенсировать потери так, что все останутся довольны». Царица нахмурилась и сделала глоток вина. Однажды он просчитался и пострадали люди. Хорошие люди. Михаил тогда положился на других сильных представителей человечества, и они действительно могли помочь, но не стали этого делать. Вот как, задумалась Вика. И что же было потом? Ну, им пришлось пересмотреть свои взгляды, пожала плечами Клеа. Михаил заставил, причем местами довольно грубо и жестоко, но зато эффективно. Цань Лунь уже долгое время не выходила из своего дворца и за последние несколько месяцев ее видели лишь самые верные слуги. Все потому, что внешность ее после последней встречи с Булатовым кардинально изменилась. Еще недавно из-за последствий действия яда она считалась чуть ли не самой страшной невестой империи, но Михаил, непонятно, как он это сделал. Правда, всем уже давно известно о его неординарных способностях, вот только одно дело слухи, и совсем другое, убедиться в этом на собственном примере. В общем, из самой страшной невесты она превратилась в одну из самых прекрасных, и потому теперь Цань не выходит из своего дворца. Ведь если кто-то об этом узнает, тогда император точно не отвяжется и насильно возьмет ее в жены. Нет, он и так это может сделать, но сейчас старик Чань сам старается оттянуть бракосочетание на как можно более поздний срок. Зато никто не отвлекает от работы и девушка может спокойно заниматься делами рода, улучшать условия жизни своих подданных, развивать промышленность. Но сейчас Цань сидела у окна и мечтательно смотрела вдаль. Все потому, что буквально 5 минут назад ей пришло сообщение от Жоры, симпатичного парня, что служит графу Булатову. Она уже несколько раз общалась с ним лично и он проявлял ей знаки внимания, но делал это крайне тактично и ей это невероятно нравилось. Еще давно девушка пошутила, мол, у нее есть жених. Тогда как Жора просто посмеялся и уверил ее, что жених не стена, подвинется. И ему было совершенно наплевать, что жених – это император Китая. Для него такое звание вообще не авторитет, ведь он служит Булатову, а значит, можно не бояться никого. В сообщении Жора написал, что есть срочное дело и он хочет как можно скорее увидеться с ней лично. И теперь девушка крепко задумалась, ведь со временем у нее сейчас сложно, есть слишком много срочных дел. Хотя Булатов еще при первой встрече сказал, что они еще увидятся, рано или поздно. И эта встреча очень интересна для Цань, ведь Булатов – это враг императора Китая, а значит, у нее с ним может быть одна цель. Девушка некоторое время сверялась со своим графиком и нашла подходящее окошко. Примерно через полгода, раньше никак. «Здравствуйте, Жора», она сразу позвонила парню и не смогла сдержать улыбку. «Я готова к встрече». «Отлично», не дал он ей договорить. «Скоро буду. Всего хорошего». На этом разговор резко завершился, а девушка так и осталась сидеть и хлопать глазами. Но спустя пару секунд посреди ее комнаты пространство с треском разорвалось и из получившейся пробоины вывалился Жора. «А вот и я», — обрадовался он, тогда как девушка все еще сидела и не могла прийти в себя. Дело в том, что ее дворец прекрасно защищен от подобного рода проникновений. Но, судя по запаху гари, защитные артефакты, стоимостью в много килограмм золота, только что превратились в угольки. «Это вам», — слегка поклонился он и протянул заранее приготовленный букет цветов. «И у меня предложение, от которого нельзя отказаться». Руки и сердца, щеки девушки зарумянились, а она смущенно отвела взгляд. «Это обязательно», — кивнул Жора. «Но для начала, как вам идея стать императрицей Китая?» В этот момент в комнату ворвалась стража, но девушка подняла руку и жестом приказала выйти. «ГМ», — нахмурилась она и посмотрела на Жору. «Я внимательно слушаю». Глава 2. Император Чань сидел на троне и улыбался. А как не улыбаться, если ему только что сообщили, что на связи император Российской империи? Он решил позвонить лично, и сейчас Чань просто тянет время, чтобы показать свою важность. Он был уверен, что сейчас находится в выигрышной позиции, что звонок этот – проявление слабости и страха, что правитель Российской империи звонит для того, чтобы извиниться и попытаться задобрить поистине великого императора по-настоящему сильной страны. «Может ответить на звонок, Ваше Величество?» – предложил первый помощник. «Нет, пусть еще подождет», – вальяжно махнул рукой Чань и продолжил наслаждаться виноградом без косточек, закидывая виноградины в рот одну за другой. «Ладно, можешь ответить», – махнул рукой император. «Так и быть, поговорю с ним». «А все», – развел руками помощник. «Он уже перестал звонить». «Вот это наглость», – помотал головой Чань. Такого он не ожидал, и это оказалось для него удивительным, но виду старик все равно не подал. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Есть еще новости, Ваше Величество», – потупил взгляд помощник и дождался, когда император разрешит ему продолжить говорить. Поступила информация из Вьетнама. Говорят, что Булатов был там и, как обычно, устроил какое-то безумие. Помощник вкратце рассказал императору о недавних событиях в столице союзников. Он напустил довольно много подробностей, чтобы окончательно не вывести из себя своего господина. А то мало ли что, вдруг решит казнить за что-нибудь. Чань в этом плане обычно долго не думает. А еще он запугал всю разведку и тайные службы. Да и остальных тоже запугал. Вроде как Булатов уже ушел часа два назад, а полиция в столицу возвращаться все еще не хочет, заключил помощник. «Как-то так, Ваше Величество». «Ерунда», — отмахнулся император. «Отправлю им часть нашей армии на время, пусть наведут порядок в своей стране. Но другие ваши союзники тоже переживают», — замялся мужчина. «Люди боятся, что Булатов может прийти к ним и спросить, кто хочет получить назначенную вами выплату за его голову. И в чем проблема? Чего им переживать-то?» — нахмурился старик. «Они не понимают, почему тоже должны вести на него охоту, хотя он ничего плохого им не сделал», — развел руками тот. «Так что если он прибудет к другим вашим союзникам, мне кажется, что там армии тоже разбегутся кто куда». «Не понимаю», — замотал головой Чань. «Они же обязаны выполнять мои приказы». «Что значит, не понимают, почему должны охотиться на Булатова?» «Потому что я плачу им, и значит, имею право приказывать». «Да, платите, все верно», — не стал спорить мужчина. «Но вы платите правителям, а не армиям». «Ой, все, надоел. Отмахнулся старик. «Иди уже, дай спокойно посидеть». Он не хотел портить себе настроение всякими глупыми новостями и потому даже запретил помощнику сообщать о подобном. День слишком хорошо начался, и лучше пусть так и продолжается. Все-таки у императора дела идут отлично. А ведь скоро будет свадьба, после которой мощь его рода станет значительно больше, а влияние возрастет в разы. Северные регионы страны всегда доставляли ему немало неудобств. Народ там непокорный, а куда большее уважение у людей вызывает род Луни, сделать с этим ничего не получалось. Несколько раз даже страна стояла на грани развала, но этого удалось избежать, пусть и пришлось пойти на серьезные уступки. Зато теперь точно все будет хорошо. Осталось только пересилить себя и побороть отвращение к этой родине. А то уже несколько раз дату свадьбы приходилось переносить, но на этот раз император твердо решил, что пора. Уже через пару недель он официально заключит брак, и его власть станет безгранична на всей территории Китайской империи. И как такому не радоваться? Скоро Чань получит абсолютную власть и множество возможностей. Плохому настроению среди таких мыслей нет места. «Ваше Величество, прошу прощения». Спустя какое-то время в комнату снова заглянул помощник и низко поклонился. «Что тебе опять? Учти, если ты принес плохие вести, то я велю тебя казнить». Недовольно пробурчал император. «Вы приказали сообщать вам, вот я и пришел», — развел руками тот. «Там император России опять звонит. Ао, ну, это хорошие новости», — хлопнул в ладоши Чань. «Сейчас будет настоящее шоу». Насколько же он отчаялся, что позвонил мне аж два раза. Император всецело уверен в своих силах, ведь в Российской империи творится хаос. Она уже ведет войну минимум с одной страной, другие пока поглядывают в ее стороны и потирают руки, ожидая, когда империя оступится еще раз. И помимо всего перечисленного, внутри Российской империи тоже есть немало проблем. Те же иномерцы там бушуют куда больше, чем в любой другой стране мира. Тогда как у Китая дела идут прекрасно. Даже с лордом демонов почти удалось договориться и возможно получится убедить его пойти войной к русским. Перенесет свой замок и ударит врагу в тыл, не оставив ему и шанса на выживание. И кстати, убедить лорда стало гораздо проще как раз при помощи русских. Почти вся работа была сделана их руками, и император до сих пор хвалит себя чуть ли не каждый день за свою гениальность. Ведь только гений мог провернуть такое. Заставить этих идиотов гибнуть за его землю, при том, что его войска просто стояли в стороне и наблюдали за этим. Даже стягивать армию не пришлось. Настолько старательно люди Булатова сражались с полчищами демонов. А сам граф настолько желал денег, что раз за разом бросал своих людей на убой, не считаясь с потерями. И что он в итоге получил? Чань чуть ли не рассмеялся, вспомнив, насколько легко было провести этого идиота. Правда, теперь императору очень обидно, что Булатов общался с ним, не стоя на коленях. И вообще, возможно, не стоило давать свои снаряды. Могли ведь просто привести побольше русских, чтобы дрались голыми руками на благо Китайской империи. Ну и не только на благо, за этим было бы, как минимум, весело наблюдать. Ладно, так и быть, поговорю с ним, махнул рукой Чань. Соединяй. Он поудобнее уселся на своем троне и посмотрел на экран, где через пару секунд появилось изображение. Там император России сидел какой-то грустный, а его пустой взгляд был устремлен куда-то в сторону. Чань едва сдержался, чтобы не расхохотаться, ведь он видел, что его оппонент разбит и скорее всего напуган. Ну что, Чань решил заговорить первым и тем самым привлек внимание собеседника. Осознал, он расправил плечи и свысока посмотрел на старика. Прибежал, ну а как ты думал, мы, Великая Империя, с нами не стоит шутить. И если я требую выдать мне кого-то из твоих подданных, тебе стоит спрятать свою гордость подальше и выполнить мою прось. КХМ, мой приказ, оскалился Чань. Он уже не мог остановиться, так как чувствовал полное доминирование над этим разбитым стариком. И что, как решать вопрос будем? Сумму я уже озвучил, но учти, она может измениться. Как решать? Совершенно без эмоций ответил российский император. Да тут все просто. Отзови свои претензии и принеси публичные извинения. Тогда, возможно, тебе повезет. Что? Прорычал Чань и ударил кулаком по подлокотнику, а из его тела вырвались волны голубоватой энергии, что заполнили разом всю комнату. «Да как ты смеешь? Ты думаешь, мы вас боимся? Да мы с вами можем сделать что угодно. Твоя империя не устоит под мощью нашей армии. Ты это понимаешь? Или совсем выжил из ума на старости лет? Ой, дурак!» — вздохнул и помотал головой тот. «Я не про себя и свою империю тебе говорил, балбес старый, не меня тебе нужно бояться, мой дорогой, пока еще император Китая. Ладно, если сам не понимаешь, то и объяснять смысла нет. На этом звонок резко завершился, а Чань так и остался стоять около своего трона и недоуменно хлопать глазами. Господин Булатов, из телефона раздался какой-то слишком уж жизнерадостный голос Жоры. Нет, он всегда довольный, но сейчас даже по ушам резануло. Подарок передал, мы немного поговорили и она обещала подумать над вашим предложением, воскликнул он. Это все хорошо и даже почти прекрасно, кивнул я, но, а ты чего такой довольный, как-то даже противно что ли становится. Я, нет, господин, я совершенно обычный, даже через телефон слышно, как этот гаденыш лыбится. А ты знал, что у врунов совсем нет достоинства, а если и было, то вполне может отсохнуть, спокойно проговорил я. Надеюсь, ты понимаешь, о каком достоинстве сейчас идет речь. Не надо, я все скажу, запаниковал Жора. Просто, господин, уверяю, на мою верность вам это никак не повлияет. Просто Цань, я еще никогда не встречал такую. Он начал сыпать эпитетами и рассказывать о своих чувствах к будущей императрице Китая. Причем на слова не скупился и говорил. Через пару минут я начал жалеть о том, что спросил у него. Через 10 минут окончательно пожалел, а еще спустя 20 минут просто убрал телефон в карман. Да уж, мы потеряли Жору, точнее не совсем потеряли, свои функции он выполнять продолжит, но чувствую, обязанностей у него в будущем станет только больше. Как-никак, если Цань ответит ему взаимностью, а она ответит, он вполне может стать правителем соседней империи. Помнится, я говорил, что мне не нужна власть над этим миром, и это чистая правда, а то, что будущие правители крупнейшей и самой населенной страны этого мира служат у меня, это лишь совпадение. Один в гвардии до командира дослужился, второй просто занимается делами рода. Такая вот карьерная лестница у нас в графстве, всякое бывает. Так еще и жена Эквадором правит, ученица Египтом, где я свернул не туда. Ладно, я все равно ничего с этим уже не сделаю. А вот рассказы о Цань Лунь меня даже отчасти порадовали. Жора несколько часов пробыл в ее спальне и все это время они разговаривали на самые разные темы. Я-то в прошлый раз перекинулся лишь парой слов и не успел сделать окончательных выводов об этой девушке. Вроде приятная, незлобная, адекватная. И все это Жора окончательно подтвердил. Так что кандидатура для нового правителя Китая утверждена, осталось только провернуть быструю операцию по смене власти. Я же сейчас сижу во Франции, наслаждаюсь круассанами, пью вино и параллельно решаю некоторые проблемы, которые только копятся со временем и сами собой решаться не хотят. От разведки постоянно приходят все новые отчеты, у Вики тоже не все гладко, промышленность Эквадора восстановить не так-то просто. Проблем достаточно, но в данный момент больше всего меня беспокоит наш император. Док Пиль уже несколько раз скидывал мне фотографии совершенно унылого старика. Да и гуси несколько раз докладывали о плачевном состоянии его психики. Но есть у меня одна идея, как привести бедолагу в чувство. И прямо сейчас я работаю над ее реализацией. Виолетта, здравствуй. Раза с третьего графиня ответила на мой звонок. Кстати, а она научилась пользоваться телефоном? Судя по всему, нет, так как на вызов ответил кто-то из пойманных ею студентов. Добрый день, господин Булатов, холодно ответила она. Если что, я немного занята. Ну, тогда скорее разбирайся с делами, ведь я решил дать тебе отпуск на 2 дня. Обрадовал ее, по крайней мере попытался. Это очень щедрый подарок, можешь спросить у магов земли. Лучше не буду, я знаю, в какой они ситуации, усмехнулась она. И в честь чего такая щедрость? Да просто, пожал я плечами. И раз уж ты в отпуске, можешь хорошенько отдохнуть, посмотреть достопримечательности, а заодно слетать в столицу. Тебе ведь нужно было забрать оттуда какие-то документы из Министерства образования, ну вот, отличная возможность. Но ведь, все, решено, тебя доставят туда на самолете, жилье предоставят и даже проведут экскурсию по дворцу. Причем экскурсию проводить будет император лично, я об этом позабочусь. Возможно, она хотела отказаться, но кто бы стал ее слушать. Императора надо приводить в чувство, и появление Виолетты во дворце будет лучшим лекарством для старика. Я видел огонек в его глазах при их прошлой встрече. От мыслей отвлекла дверь. Просто она слетела с петель и умчалась к противоположной стене прямо у меня на глазах, а это, как минимум, странно. Следом за дверью ко мне в комнату влетела Фириль, а после нее Вика. Выглядели они крайне обеспокоенными и некоторое время даже не могли решиться начать рассказывать. «Ну говорите уже, что опять натворили?» Устало вздохнул я. «Я не знаю», — голос королевы задрожал. «Не знаю, что делать. Париж в опасности, все население под угрозой. Срочно нужна твоя помощь, Михаил. Тем более, что это по твоему профилю. О, кого-то надо убить». На моем лице появилась улыбка, и я сразу успешно засобирался. «Это да, это про меня. Сейчас решим твою проблему. Миша, ты же лекарь», — воскликнула Вика. «Проблема касается твоего основного профиля, того, что ты умеешь делать лучше всего». «Ну да, я так и понял», — развел я руками. «Так надо кого-то убивать или не надо? Вы уже определитесь там». «Не надо», — прокричали они в один голос и, подхватив меня под руки, повели в сторону взлетной площадки, где нас уже ждал самолет. По пути они наконец рассказали мне, в чем заключается проблема. В общем, прежнее правительство страны очень любило разного рода эксперименты. Нет, я не имею ничего против научной деятельности, но лишь если эксперименты производятся в каких-то определенных рамках. Например, те три твари когда-то были людьми. Даже предполагать не хочу, сколько до их создания было неудачных опытов и сколько испытуемых умерли в страшных муках прежде, чем начали появляться первые жизнеспособные образцы. Вот такие эксперименты должны быть под запретом. В нашей империи, например, тоже ведется бурная научная деятельность, но я никогда не слышал, чтобы проводились какие-то опыты над людьми. Зато король Людовик был другого мнения, и буквально за пару дней вскрылась уже вторая тайная лаборатория недалеко от столицы. Но это вскрылось не самым приятным образом. Персонал успел покинуть подземную лабораторию, и потому сейчас возникли некоторые проблемы. Дело в том, что внутри лаборатории хранился опаснейший штамм вируса, для сдерживания которого надо использовать специальное точное оборудование. И вот, персонал поспешил убраться оттуда, а о последствиях никто и не переживал. Так что оборудование вышло из строя, и вирус оказался на свободе. Уже минуты через три самолет стал стремительно снижаться, и мы приземлились где-то на окраинах города, в довольно неблагоприятном районе с обшарпанными высотными бараками. Понятно, почему именно тут расположилась эта лаборатория. Очень удобно добывать материал для испытаний, так при этом полиция никого не будет искать. Лаборатория расположена глубоко под землей, а вход в нее в подвале одного совершенно неприметного дома. Такие же стоят везде, куда ни кинь взгляд, потому маскировка тоже идеальная. И вот, мы быстро добрались до скрипучей ржавой двери, гвардейцы отворили ее перед нами, и уже в подвале была еще одна дверь, но куда более прочная и толстая. Ага, понятно. Даже отсюда можно ощутить магический фон и считать все основные сигнатуры, чтобы понять суть этого вируса. Нет, ну сразу видно, что они, и правда, старались. Так скрестите иномирный вирус с бесплотной энергетической разумной структурой, это ведь надо еще постараться. Встречался с чем-то подобным. Чем такие вирусы действительно опасны? Они могут поражать не только органы, но и энергетические структуры организма. И самое главное, это пути заражения. У каждого разумного вируса свои излюбленные пути передачи, но акцент тут стоит сделать на слове «излюбленные». Суть в том, что они могут передаваться любыми способами, если будет такая необходимость. Причем скорость и эффективность заражения будет контролировать центральный разум. Такие вирусы могут действовать достаточно хитро, до последнего не причинять человеку никакого вреда, сидеть где-то в самой глуби его организма и периодически высовываться наружу, чтобы набрать себе еще больше жертв, и так месяцами захватывать целые города, чтобы потом разом активизироваться и начать ускоренную экспансию мира. Между прочим, некоторые миры были уничтожены таким образом подчистую, так что не стоит недооценивать возможности подобных вирусов. Чем занимались французские ученые? Они, работая совместно с иномирцами, смогли создать вирус, и мы застали их на стадии диалога. Они пытались договориться с вирусом, чтобы в дальнейшем получить контроль над всем миром. Мол, мы тебя распространим, а ты за это будешь убивать только тех, на кого мы укажем. Возможно, кого-то они уже заразили, но это совершенно не важно. Без центрального разума, который содержится в лаборатории и вырвется наружу, как только мы откроем дверь, все носители излечатся практически мгновенно, и дальнейшего распространения уже не будет. А значит, надо просто зайти и устранить гада. Фирель уже успела ознакомиться с документацией, которую добыла ее разведка, и потому она сейчас очень сильно переживала по поводу безопасности не только города, но и всей страны. А Михаил и вовсе даже не захотел выслушивать подробности и сказал, что лучше сам на месте разберется. Собственно, сейчас он стоит при входе в лабораторию и чего-то изучает. Это не заняло много времени, всего около 5 минут, после чего Булатов повернулся к собравшимся позади людям в защитных костюмах и помахал им рукой. «Я знаю, что надо делать», — воскликнул граф и резко дернул на себя дверь. Та была заперта, но Булатову об этом не сказали, потому бронированная дверь открылась вместе с кусками бетона. После Михаил сделал шаг вперед, все увидели, что ему навстречу вылетает сгусток энергии, проникает ему под кожу и все. Граф как стоял, так и упал лицом прямо в пол. Несколько секунд все просто стояли и смотрели друг на друга, не понимая, что это вообще было, и почему он все еще лежит. Затем специалисты медленно и аккуратно подошли к бездыханному телу Булатова, пощупали его, и с ужасом в глазах повернулись к королеве. «Что случилось?» – воскликнула она. «Вирус проник в его тело», – ответил один из них. «Он еще жив, но мы не знаем, что с этим делать». «Да ничего не делайте», – пожала плечами Вика. «Идите, кофе попейте. Лекаря нельзя сразить каким-то там вирусом. Вы же сами должны это понимать. Но ведь он без сознания». Фьериль всецело доверяла Михаилу, но сейчас совсем другая ситуация. Ничего не оставалось делать, кроме как поднять Михаила с земли и потащить внутрь лаборатории, ведь там есть все необходимое оборудование. Тут же были вызваны лучшие специалисты и светлейшие умы королевства, чтобы хоть как-то помочь графу. Его положили на койку, подключили к специальным аппаратам. Лекари стали вливать в него всю свою энергию, даже не задумываясь о последствиях для себя. Есть приказ спасти Булатова, и они пытались выполнить его всеми доступными средствами. «Я понял», — воскликнул один из ученых и отбросил в сторону толстенную книгу, которую разведчики нашли в комнате начальника лаборатории. «Коллеги, это разумный вирус, и в него внедрен специальный артефактный чип связи. Мы можем вывести показатели вируса на монитор и попытаться внести коррективы в его работы при помощи этого оборудования». Сказано, сделано. Специалисты сразу забегали по комнате, стали искать нужные приборы, разбираться в их работе, подключать их. И уже через полчаса Булатов был обвешан проводами, а ученые собрались у небольшого экрана и молча смотрели в него. Прошла минута, вторая, десятая, а они так и стояли молчали. «Ну что там, вы поняли, как помочь Михаилу?» — не выдержала Фириль, что тоже присутствовала, пусть и не могла ничем помочь. «Нет, не поняли», — повернулся к ней старший из них. «И кстати, лекари могут быть свободны, ваша энергия тут ни к чему». «Все плохо», — перепугалась королева. «Вы должны придумать, как ему помочь». «Зачем?» — старик кивнул на экран и усмехнулся. «Мы уже подключились к вирусу и могу вам с уверенностью заявить, это не господин Булатов подцепил вирус. Нет, это вирус подцепил Булатова, и прямо сейчас молит о спасении». Глава 3. «Ой, а что это тут у нас? Передача воздушно-капельным путем? А все, нет у нас больше такой передачи. Как тебе передаваться от человека к человеку? Ну извини, придумывай новые методы. Фекально-оральный могу оставить, как раз можно будет узнать, кто плохо руки моет». Вирус был недоволен моим вмешательством, но спрашивать его никто и не собирался. Я немного переговорил с ним, когда он захватил мое тело. Точнее, никто мое тело не захватывал, но пришлось подыграть вирусу. Вот он и рассказал о своих планах захватить мир и сделать так, чтобы человечество не вымерло, а стало поклоняться ему. В общем, у ученых получился совсем уж полоумный вирус с манией величия. Он озвучил все свои планы и пообещал, что я стану главным распространителем заразы, похвастался тем, что впереди нас ждут еще долгие годы путешествий, в которых мы заглянем даже в самые дальние уголки мира. Ну а потом я отключил ему контроль над телом и начал играться. Вирусы – интересные создания, на самом деле. Ведь это даже не клетка, а просто кусочек ДНК, заключенный в защитную оболочку. По сути, обычный вирус самостоятельно существовать не может. Ему нужно впихнуть свой генетический материал в какую-нибудь клетку и заставить ее за счет своих ресурсов плодить новые такие же вирусы. Это крайне грубое объяснение, но если вкратце, то как-то так оно и происходит. Так вот, во мне сейчас сидит немного другая штука. Целая туча микроскопических частичек объединены энергетической связью с неким центральным разумом, который контролирует их мутации, действие и даже распространение, может заставить своих маленьких подчиненных залечь где-нибудь в костях и дожидаться своего часа, или же направить всех в головной мозг, или даже подключиться с их помощью к энергетическим каналам, чтобы взять их под контроль. Много у него возможностей, в общем, было. Теперь я начал играться, цеплять энергетические нити, завязывать их в узелки и наблюдать за тем, как визжит этот беспомощный бедолага. Он ведь даже не сразу понял, куда попал, но когда понял, было уже слишком поздно. Так, а куда делась твоя смертность? Была же свыше 90%, делано удивился я. Все, теперь ты не смертельный вирус и место твое в соплях. Я все еще могу вызвать сильнейший голод и воздействовать на пищеварение, воскликнул он, решив не сдаваться без боя. Хотя я все равно ощущаю страх в его голосе. Да все, не можешь. И спасибо, что напомнил. Еще некоторое время он пытался огрызаться, затем стал молить о пощаде, после чего просто выл, пока я ковырялся в его энергетической структуре и делал с ней все, чего только захочу. Ну вот, как по мне, получилось вполне сносно. Даже интересно было бы узнать, сколько лет разработки только что были уничтожены мной. Все, я резко пришел в сознание и встал с койки под удивленные возгласы собравшихся вокруг незнакомых мне людей. Вот это тебе, взял со стола пробирку и выдавил через палец мутную зеленую жижу, после чего закупорил емкость пробкой. Держи. Фириль машинально приняла мой подарок и продолжила хлопать глазами. Правда, вскоре она начала приходить в себя и руки ее затряслись, ведь в пробирке, по ее мнению, опаснейший вирус, способный уничтожить весь мир. Ой, да не переживай ты так, махнул я рукой. Теперь ваш вирус совершенно безобиден. Им разве что комаров травить, да и те будут умирать настолько медленно, что причиной смерти станет старость. Посмотрел на собравшихся, которые все так же стояли и ничего не могли понять. А вы чего тут столпились? Так вы были без сознания и мы поддерживали в вас жизнь. Точнее, думали, что поддерживаем, развел руками старший из них. А, ну, спасибо, пожал ему руку. Молодцы. Но я все это время не умирал, а развлекался. Долго, кстати, пролежал, 2 часа, пожал тот плечами, а я чуть не взвыл. Как же быстро летит время, когда твое сознание находится в астральном плане. Хотя стоит отметить, что время не обязательно должно ускоряться. Иногда получается и наоборот, когда сидишь, работаешь с энергией несколько лет подряд, распутываешь сложную головоломку, а потом оказывается, что это заняло у тебя несколько минут. Сейчас вышло не так, потому теперь я снова везде опаздываю. Быстро выбежал из лаборатории, вернулся во дворец и там нашел Клея. С ней надо было обсудить несколько ближайших дел и уточнить, будет ли она в них участвовать. Точнее, не так, она-то будет участвовать во всех моих авантюрах в любом случае, об этом можно даже не спрашивать. А вот ее подданные, это ее подданные, за них я решать не имею права. Ну а затем позвал Вику, вызвал Фипче, и вместе мы вернулись домой. Как-никак, командировка затянулась и Арианна уже могла заскучать по своим родителям. Думал, посидим с дочкой, возможно, даже сходим на прогулку, покатаемся на мамонтах или посмотрим, как дочка летает на гусе. Господин, как хорошо, что вы прибыли. Стоило нам выйти из портала, как ко мне сразу подбежал один из служащих отдела размещения. Пришлось создать такой отдел, ведь иначе своими силами мы попросту не успевали с расселением желающих поселиться в графстве. Так, я пошла, Вика сразу предательски направилась быстрым шагом в сторону замка. Меня дочурка ждет. Она отправила мне воздушный поцелуй и, рассмеявшись, скрылась за массивной дверью. Что опять стряслось? Обреченно проговорил я и служащий тут же раскрыл рот. Но я остановил его. Погоди, дай угадаю. У нас снова перенаселение? Да. Пришли новые желающие жить в графстве? Все так, развел он руками. Только с норвегами разобрались, а тут снова целая толпа пришла и заняла лагерь. Этот лагерь был временным. Его возводили буквально на пару дней, чтобы людям не пришлось спать под открытым небом. И как-то этот лагерь прижился, ведь с тех пор не было ни дня, чтобы он пустовал. Хотя жилища для всех желающих строятся постоянно и с огромной скоростью. Так, ладно. Попытался я привести мысли в порядок и остановился. Теперь по порядку. Откуда новые-то появились? Вроде всех бездомных уже собрали, норвегов приютили, беженцев осовсюду натащили. Где вы этих взяли? Они сами пришли, честное слово. Ну, почти все, да, замялся тот. А чего я буду рассказывать, когда есть отчет? Вот он, Кстати, мужичок достал из портфеля увесистую папку и протянул ее мне. Так, посмотрим. Список тут не маленький, но хотя бы не десятки тысяч имен. Двое, например, пришли из другого мира. Точнее, наши гвардейцы встретились с ними там и предложили присоединиться, а те и не стали отказываться. Еще пара сотен, специалисты из Эквадора. Там многие производства стали совершенно ненужные и пришлось сменить профиль предприятий, тогда как у нас полным ходом идет развитие промышленности. Нам они точно пригодятся, и вроде бы это даже хорошо, но, если так продолжится, то куда всех селить? Дома высотой в сотни этажей строить, причем, как вверх, так и вниз. И вообще, в таком темпе, как бы не пришлось свою империю строить, а я этого совсем не хочу. Стоит отметить, что прирост состоит не только из тех, кто приходит и просится пожить здесь. Нет, основная проблема в естественном приросте. Смертность нулевая, рождаемость огромная. И такая проблема возникла относительно недавно. У высочайшей рождаемости есть несколько причин. Во-первых, мы выиграли турнир на арене богов и в этот мир хлынул мощный поток энергии. Из-за этого срок беременности стал значительно ниже, да и дети развиваются быстрее. Во-вторых, люди обеспечены всем необходимым и верят в светлое будущее, а потому не боятся рожать. Ну и в-третьих, у нас шикарные детские сады, в которых дети всегда под присмотром и в полной безопасности, а родители спокойно могут работать и не переживать ни о чем. Вот и все, теперь на территории графства около 12 тысяч семей, в которых свыше 6 детей. А если взять средний показатель, то нормальным считается иметь 3-4 ребенка в семье. И это не только потому, что беременность протекает быстрее. Дело в том, что после родов за женщину берутся лекаря, так что через час она уже как новенькая и может идти снова беременеть, при желании. И что мне делать с этим всем, я пока не знаю. Дети со временем подрастут и тогда всем будет весело, а сейчас надо просто дать им как можно больше и не думать о последствиях. Ладно, справимся. Если маги Земли окончательно не сойдут с ума, в крайнем случае, можно сходить в другой мир и подыскать новых. О, кстати, вспомнилось одно дело, и по поводу этого решил позвонить Жоре. Ну что, как там наша принцесса? Уточнил я, намекая на Цань Лунь. Принцесса пока не дала окончательного ответа, грустно вздохнул тот. Но ничего, думаю, она согласится. Просто надо дать ей немного времени. Конечно, время у нас есть, пожал я плечами, а вот у нее оно ограничено. Но ничего, торопить не надо, пусть сама решится. Жора сидел в своем кабинете и внимательно изучал документы. Его рабочий день начался еще вчера, и с тех пор он не успел даже отдохнуть. Но спать не хочется, ведь Жора заварил себе специальный чай, выращенный друидами, и потому чувствовал себя прекрасно. Правда, у чая есть некоторые побочные эффекты, но они наступят потом, а значит, сейчас волноваться ни о чем и надо закончить работу, довести сделку до конца. Вскоре парень разобрался с документацией, внес несколько правок и вернул бумаги отправителю, чтобы ознакомился с этими правками и поставил свою подпись. И стоило ему откинуться на спинку кресла, как у него зазвонил телефон. Аво, удивился парень, ведь на экране высветился знакомый номер. Он даже глаза протер и, убедившись, что ему не показалось, ответил на звонок. «Егор, неужели вернулся?» Жора действительно искренне обрадовался, ведь Егор, его старый друг, они вместе пробивались в люди с самых низов, вместе проходили через все невзгоды и стояли друг за друга горой даже тогда, когда казалось, что пришел конец. Много чего было и жизнь наносила немало ударов, и преодолеть все эти трудности удалось только потому, что рядом всегда был человек, который в любой момент протянет руку помощи. Когда-то давно они вместе таксовали, но потом Егор уехал на крайний север и вот уже 2 года работал там, оставаясь без средств связи. Там аномальный холод, помехи, потому созвониться за все это время с ним ни разу не удалось. «Ну вот, братишка, я вернулся», — радостно воскликнул друг, — «так что требую встречи. Все, давай прямо сегодня, в нашем месте. Егор, я очень рад, что ты, наконец, вернулся, и что с тобой все хорошо», — улыбнулся Жора. «Я тоже хочу встретиться, но у меня слишком много работы. Не смогу вырваться, скорее всего». «Не-не-не», — запротестовал тот, — «ничего не хочу слышать. Сегодня мы с тобой встретимся, и точка. А работа подождет, не вижу в этом ничего страшного. Не бойся, за день баранка не отсохнет». Жора пообещал постараться закончить работу пораньше, но предупредил, что вряд ли это получится, и на этом завершил разговор. Но Егор не унимался и продолжил писать многочисленные сообщения с шуточными угрозами, что проколет колеса его машины, оставит царапины или даже неприличные рисунки на кузове, так что выгоднее будет сегодня все же взять выходной. 2 года он оставался без связи, потому даже близко не представляет, как за это время изменился Архангельск. Ну и, разумеется, Егор уверен, что Жора все еще работает в такси. «А ты чего тут сидишь?» В кабинет заглянул Булатов и заметил улыбающегося Жору. «Да вот, работаю». Паренек сразу убрал телефон в ящик стола. «Просто друг приехал издалека и я отвлекся, чтоб перекинуться парой сообщений», — пояснил он. «МММ», — протянул Михаил. «Тогда повторю вопрос. И чего ты тут все еще сидишь? Так работы много», — пожал плечами Жора. «Надо разгребать. Потом разгребешь, ничего страшного. А сегодня у тебя отпуск», — махнул рукой Булатов и развернулся к выходу. «Давай, дуй отсюда. Вижу ведь, что ты хочешь. Я могу хотеть чего угодно, но у меня есть обязанности», — замотал головой паренек. «Так что, раз», — граф остановился в дверях и начал отсчет. Тогда как Жора сразу все понял и стал спешно собираться. «Все-все», — уяснил. «Выходной, так выходной. Вот так бы сразу», — довольно усмехнулся Михаил. Жора быстро собрался, взял в гараже машину попроще и направился в старый добрый портовый район. Это место значительно изменилось за последнее время. Теперь тут не встретишь толпы бандитов, которые раньше были здесь куда важнее полиции. Нищих тоже практически не осталось, а пьяные моряки, в основном, сидят по номерам гостиницы и не высовываются, чтобы найти себе приключений. Не принято здесь так, встретились они в своем старом месте. Есть тут один довольно дорогой ресторан, где ребята изредка проводили время. Такое случалось действительно редко, так как для этого надо было раздобыть достаточно деньжат, а с этим постоянно были некоторые проблемы. «Ох, как ты возмужал!» – удивился Егор. Стоило Жоре зайти в ресторан и подойти к столику. Он сразу подскочил со своего места и крепко обнял друга. «А когда я уезжал, ты такой щуплый был. Хотя и сейчас щуплый, но уже не такой». «Ну вот так», — улыбнулся паренек. «Кушать больше стал». Они уселись за столик, и Егор сразу начал рассказывать о своих приключениях, что произошли с ним за эти 2 года. «Работа на севере невероятно трудна и опасна, но зато потом остается масса ярких воспоминаний и приличная сумма на счете. Потому Егор и согласился поехать на такую работу, ведь это действительно неплохой шанс поправить свое финансовое положение за относительно короткий срок». Жора полистал меню и заказал себе чашку чая, тогда как его друг не собирался экономить. Он подозвал официанта, заказал у него пару кружек пива, всевозможные закуски и горячие блюда. «Да ты не стесняйся», — махнул он рукой. «Заказывай, что хочешь. Мой контракт закончен, я за нас заплачу. Давай отпразднуем мое освобождение от контракта как следует». Вместо ответа Жора лишь улыбнулся, но заказывать что-то, кроме чая, не стал. Все же в замке Булатова кормит куда лучше, чем в самом дорогом ресторане портового района. «Понимаю, что у тебя совсем нет денег, но я, и правда, все легко оплачу. Я просто перед выходом перекусил», — улыбнулся Жора. «Потому не голоден». Некоторое время Егор рассказывал истории из своей трудовой деятельности. Например, как к ним на базу пришел белый магический медведь и стал все крушить. Но его, в итоге, напоили водкой, и с тех пор этот медведь приходил раз в месяц, но больше ничего не ломал. Просто садился и ждал, когда ему нальют. «Да ну», — устало протянул Егор. «Этим-то что здесь надо, а?» В ресторан зашли 4 амбала и, заметив за одним из столиков Егора, ухмыльнулись и уверенно направились к нему. «Знают, сволочи, что я с получкой», — помотал головой он. «Сейчас будут просить поделиться». «Не будут». Они изменились в лучшую сторону. Жора обернулся к ним и подмигнул. «Правда, ведь, вы теперь хорошие?» «Да-да». Здоровяки резко побледнели и, развернувшись на месте, поковыляли в сторону выхода. «Погоди, это же братья Дуболомовы. Как они могли измениться?» — удивился Егор. «Это ведь невозможно. Они всегда сначала в лицо бьют, а потом еще раз. И так, пока не устанут». «Эх», — вздохнул Жора. «Тебя слишком долго не было в городе. Тут, и правда, многое изменилось с тех пор». «Бред какой-то», — задумался Егор и подлил себе в стопку еще настойки. «Странные они стали». Жора едва не рассмеялся, вспомнив, как в прошлый раз Дуболомовы подошли к нему и пытались вытрясти из него денег. Получилось так себе, ведь тогда он приехал в портовый район для заключения сделки и у него с собой было действительно много денег, а над головой парило несколько самолетов с вооруженной охраной, тогда как Егор даже не успел ознакомиться с последними новостями. Он действительно не в курсе того, сколько здесь всего произошло. Так вот, продолжил говорить Егор, у меня сейчас есть хороший стартовый капитал, и я планирую открыть ларек. Буду продавать там всякую мелочевку и думаю, можно иметь неплохую прибыль, если удастся найти проходное место. Звучит, как минимум, интересно, кивнул Жора. Вот, я так и знал, что ты поддержишь идею, хлопнул в ладоши тот. В общем, могу взять тебя в партнеры, будем вместе делать бизнес. Ух, как мы с тобой все сделаем, даже страшно представить. Ну что, как в старые добрые времена. В этот момент в ресторан зашел мужчина в дорогом строгом костюме и, пробежавшись взглядом по ресторану, направился прямо к столику ребят. «Прошу прощения, но вы кто?» – нахмурился Егор. «Извините за беспокойство, Георгий Александрович, мне бы подпись». Он достал документы и положил их на стол, а Жора быстро пробежался по тексту глазами, кивнул и быстрым росчерком подписал документ. «Спасибо», – слегка поклонился мужчина и, развернувшись, направился к выходу. «Это сейчас что такое было?» Егор пришел в себя лишь через несколько секунд. «Да так», — отмахнулся Жора. «Страховку на машину оформил, сейчас иначе в такси не дают работать», — хохотнул он. «А, ну правильно, страховка, вещь полезная», — согласился тот. «Но вот я считаю, зря ты в такси продолжаешь работать. Надо было тебе со мной поехать, сейчас бы в деньгах купался. Но ничего, теперь я тут, и мы с тобой таких дел наворотим. Прошу прощения». Около столика снова появились люди в деловых костюмах. «Георгий Александрович, мы по срочному делу. Нужно подтверждение». Они достали стопку бумаг, и Жоре пришлось быстро ознакомиться с документами. «Хорошо, делайте», — кивнул он, и те сразу ушли. «Опять страховка, да?» — прищурился Егор. «Не, в этот раз многомиллионная сделка на поставку гранита», — улыбнулся Жора, тогда как его товарищ расхохотался. В общем, вечер шел отлично. У Егора набралось немало захватывающих историй, вот он их и рассказывал. А еще за это время накопилось немало планов. Он очень ждал возвращения в родной город и потому даже продумал все свои действия наперед. По списку, надо было встретиться с Жорой, а уже на следующий день начать с ним совместную работу по открытию собственного дела. «Слушай, а давай переместимся куда-то, а то тухло здесь, не празднично», предложил Егор. «Давай, может, в ночной клуб, там и девки будут обязательно, отдохнем, как следует». «Даже не знаю», — замялся Жора. «Мне на работу завтра», — он задумался на пару секунд и решил написать сообщение графу. Причем такой возможностью обладают лишь единицы во всем графстве. Так, чтобы в любое время можно было написать сообщение лично Булатову, а не кому-то из помощников. Как-никак, Жора обеспечивает свыше трети от всей прибыли графства, а это огромные суммы.